Глава третья, в которой гарпун бьет жлуна. Давным-давно, в те славные времена, что называются юностью, кажется, тогда ей только стукнуло 16 или 17. 16. Да, именно 16. Как раз в то лето, когда она окончила Мельниградскую школу для девочек, готовилась к поступлению на медицинские курсы и безоглядно влюбилась в Марти Пестена с соседней улицы. Именно в то лето Грик прочитала знаменитую поэму Баса Деркольдера «Летящие на драконе». Архаичные стихи, великий романтик Герметикона, умер 200 с лишним лет назад, произвели на 16-летнюю Арнеллу неизгладимое впечатление. Она 3 раза перечитывала историю удивительного путешествия на спине крылатого исполина, знала ее едва ли не наизусть и, полностью погружаясь в гениальную книгу, неоднократно чувствовала на лице упругий поток встречного ветра, так же, как чувствовали его герои летящих. Тогда Грик была заворожена мастерством великого поэта. Теперь же, оставив далеко позади и закрытую школу, и прыщавого Марти, и светлую романтику, сидящая на узкой лавке Арнелла лишь криво усмехнулась, вспомнив строки Деркольдера, и подумала, что поэму следовало назвать «Полет в кишках дракона». Под этим заголовком охотно подпишется любой десантник. «Ты была права», — очень тихо произнесла Колотушка. Капитан оказался крепким парнем. Эбби сидела рядом, ранец с основным парашютом на спине, ранец с запасным на животе, укороченный карабин между ног. На торчащем стволе болтается кожаный шлем с пристегнутыми консервами. Все как положено. В начале полета Колотушка дремала, теперь же ее потянуло на разговоры. — Алхимия, — отмахнулась Грик. — Мы намешали мальчику полуторную дозу микстур. В бокал красного вина ровно за 1/4 часа до спальни. Капитан, похоже, ничего не понял и до сих пор уверен, что на подвиги его тянула исключительно мать природа. Стимулятор должен был укрепить его на 1 час, а парень продержался 2,5, — Эбби зевнула. — Как его звали? — Понятия не имею. За всю свою жизнь Арнелла ни одной книги, кроме «Летящих», не прочитала. — Панцирник. — Сегодня может не вернуться, — заметила Колотушка. — На земле волосатики сильны. — Забудь о нем, — посоветовала Грик и машинально дотронулась до носа, словно пытаясь отогнать неприятный запах. Название «В кишках дракона» больше подходило, потому что воздух в пассажирском отсеке десантной платформы давно стал затхлым. Какой уж там упругий встречный ветер, несущий аромат всех горных трав. Ха, ветер. 3 раза. Ха. 500 вонючих мужиков не хотите? 500 потных, промокших под несильным ночным дождиком мужиков, многие из которых успели перед отправкой посетить ближайшие к расположению части харчевни и теперь дышали перегаром. Остальные, судя по всему, приняли участие в дивизионном конкурсе «Кто сожрет ведро гороховой каши за 30 секунд?» А потому десантная платформа напоминала не абы какую кишку, а прямую. Сравнение усиливалось тем, что в конце путешествия парашютистов ожидало выпадение через сфинктер ворот. Единственный плюс заключался в том, что вонь, духота и тряска, а лететь предстояло 2 с лишним часа, заставили приотских рекрутов молчать или тошнить в заранее припасенные ведерки, поскольку укачивало в подвесной платформе жутко. Но главное — молчать. Некоторые, правда, стонали во время процедуры, но это не в счет. Все лучше, чем разухабистое гоготание и шумное обещание порвать волосатых собак. Что же касается вони, от нее не избавиться, сколько ни три нос. Время. 20 минут осталось. Последнее совещание. Колотушка подняла руку, и парни понятливо придвинулись к Арнелле. Новая группа была небольшой — Соленый, Копатель, Якорь и Хайнц, плюс Эбби и сама Грик, шестеро. Плюс поддержка, рота приотских десантников, которых Арнелла собиралась использовать в качестве грубой силы. Повторяю, наша цель — это девчонка. Грик продемонстрировала бойцам фотографическую карточку. Полковник Кира Дагомара, дочь ушерского консула. Мы должны захватить ее и живой доставить в Ленигард. Повторяю, живой. Арнелла жестко оглядела подчиненных. Если на Киру нападет приотец, вы должны будете убить приотца. Если рядом с Кирой упадет граната, вы должны будете закрыть ее своим телом. Если я замечу, что кто-то из вас оценит свою шкуру выше жизни Киры, я лично пристрелю мерзавца. От девчонки зависит исход войны? — пошутил Хайнц. На прошлом совещании он помалкивал, внимательно слушая вводную, а теперь развеселился. Хайнц всегда веселился перед боем. — Все гораздо хуже. От девочки зависит хорошее настроение обедолофа-орбедалочика. Весомо, но с долей юмора в голосе, ответила Грик. — Директор-распорядитель хочет пообщаться с Кирой и разозлиться, если не удастся. Ссориться с директором-распорядителем никому не хотелось, поэтому в ответ Арнелла услышала ожидаемое. — Ты умеешь быть убедительной. — Надеюсь. Белокурый Хайнц, опытный наемник с Бирадии, нанимался на разовые дела вот уже 6 лет. Считался ветераном, одним из близких Корнели парней, и так же, как Эбби Колотушка, имел право обращаться к командиру на «ты». «Еще вопросы есть?» «А вы сказали, что можно убивать приотцев», — протянул якорь. «А ведь мы вроде за них». Он был самым молодым членом команды, шел с Грик на вторую операцию и еще недостаточно пропитался базовыми принципами служащего компании, пусть даже наемника Нигаланита. «Мы сами за себя», — объяснила Арнелла. — Только наши интересы имеют смысл. Только наши жизни имеют ценность. — А эти? — якорь едва заметно кивнул на воняющих вокруг десантников. — А эти нам прислуживают. И чтобы эти, которые прислуживают, твердо понимали свое место, все диверсанты были одеты в офицерскую полевую форму, носили на рукавах нашивки генерального штаба и имели право отдавать приказы любому приотцу из приданной роты. «Еще вопросы?» «Наступление действительно будет крупным», — поинтересовался Соленый. «Я слышал, основные силы сосредоточены на юге». «Какая разница?» — буркнула Эбби. «Когда много народу, все лупят по всем, не особенно различая, где свои», — Соленый передернул плечами, — «особенно бомбардировщики». «Куда денешься?» — хихикнул копатель. «Много? Мало? Ты в деле, брат, ты летишь навстречу приключениям». На юг Селтих отправил приотскую орду, многочисленных рекрутов, которых мы называем солдатами, только чтобы местных не обижать, — сообщила Грик. А здесь, в Межозерье, Селтих используют современные средства и самых опытных ребят. Надеюсь, обойдемся без дружественного огня. — Нас мало? — растерялся якорь. Он только сейчас сообразил, что принимает участие в отвлекающем ударе, на выполнение которого обычно отправляют смертников. — Неважно, сколько нас, — отрезала Арнелла. — Важно, что волосатикам заготовлена масса неприятных сюрпризов. Они шли непрерывным, настолько плотным потоком, что едва не касались бортами. В 3 ряда, выдерживая минимальный интервал, изредка спотыкаясь друг о друга, но тут же выравнивая строй, они шли так не только из-за узости фарватера, просто их было очень-очень много, чудовищно много, невероятно много катеров, и они торопились пройти разминированную лекару. Это был второй после десанта сюрприз Селтиха, неожиданный удар по стоящим на рейде паравингам. Яри прекрасно понимал, что без уничтожения грозной воздушной группировки удар по Межозерью не имеет смысла. а потому военные реквизировали едва ли не все приотские паровые катера, спешно их вооружили и перебросили к Аласору и Бронисору. Не к самим озерам, конечно, чтобы не привлекать внимание ушерцев, катера распределили по всей протяженности Ликары и впадающей в Бронисор Пии. И только сегодня собравшиеся флотилии превратились в кулаки. Три ряда, минимальный интервал, едва не касаясь друг друга бортами. Прогулочные и рыболовецкие, полицейские, почтовые катера и даже роскошные яхты. Все они были оснащены примитивными, наспех сделанными минными аппаратами. По 3-4 торпеды на борту, у самых маленьких и вовсе по одной. Если же размер позволял, судно усиливалось пулеметом, а в большие яхты и круизные кораблики еще и стрелков посадили. Но в возможность десанта даже самым большим оптимистам верилось трудом. Все знали, что волосатики сильны. Три ряда — минимальный интервал. Незадолго до полуночи последнее судно вошло в Аласор, и флотилия, не зажигая огней и храня радиомолчание, направилась на Фадикуру. «Аласорская флотилия вошла в озеро! Бронисорская флотилия вошла в озеро!» Доклады от выдвигающихся на исходные позиции подразделений шли один за другим, и поэтому Селтик слушал их не в своем кабинете, не в комнате для совещаний, а в радиоцентре штаба, стоя прямо за спинами радистов. Еще один штрих к портрету легендарного военачальника — отеческое отношение к нижним чинам. Писари скрипели перьями, торопливо превращая сообщения в официальные сводки. Но Ере не интересовала бумага, и слышал он не скрип, а отрывистые выкрики. «Ударная группа цепелей Бронисор движется по графику. Эскадра десантных цепелей Аласор снижает скорость, опасаясь опередить моряков. 14-я бронебригада немного отстает, но командир обещает нагнать». Все продумано. Или не все? Или ошибка? Сил хватит или нет? А вдруг землеройки подготовились? Вдруг они узнали об ударе, ждут, и атакующие силы окажутся под кинжальным огнем? Вдруг? Ере Селтих продумал все, кроме одного. Что будет делать в течение тех часов, которые потребуются его частям для выдвижения? Не сообразил, что начнет сходить с ума. Внешне само спокойствие. Напомаженные волосы, идеальная форма усов, самодовольная улыбка. Внутри натянутые струнами нервы и бешено бьющееся сердце. Внутреннее напряжение прорывается подрагивающими пальцами, поэтому Селтих прячет руки в карманы. Вынимает их и тут же прячет. Не понимает, что эти жесты выдают волнение так же отчетливо, как подрагивающие пальцы. «Авианосцы выходят на позиции. Десантная эскадра Бронисор движется по графику». Десантники — первый ключ к успеху. Они атакуют каждую крупную часть землероек. Ладно, почти каждую. Какая разница? Десантники атакуют почти все подразделения ушерцев, а там, куда не высадятся парашютисты, с удвоенной силой поработают галанитские доминаторы и бомбардировщики. Параллельно с десантом будет нанесен удар по всем паравингам. Необходимо подрезать волосатикам крылья. А напоследок слаженный прорыв шести бронебригад, атака на глубину 10-15 лиг, соединение с десантом и последующее отступление за надежнейшие оборонительные редуты. Передвигать линию фронта Селтих не собирался. Ему требовалось лишь потрепать ушерскую группировку, чтобы обеспечить комфортное наступление на южном направлении. И по расчетам командующего, к завтрашнему полудню все части должны вернуться к местам дислокации. 7-я бронебригада движется по графику. 3-я, 12-я бригада вышла на исходные. Ере нервным жестом провел рукой по груди, прикоснувшись пальцами к роскошному золото, эмаль и драгоценные камни галанитскому ордену «Твердое сердце третьей степени», и вдруг спросил. — Какая ближе? — 12-я, — мгновенно отозвался Ален. — Подготовь кортеж, я хочу посетить ее. Оставаться в штабе было выше сил Селтиха. — Красавчик! — едва слышно произнес стоящий рядом менсалиец. — При переформировании бригады инопланетника назначили заместителем Хильдера, чтобы, как понимал Ян, держать в узде соплеменников. Избавиться от назначенца не было никакой возможности, а потому приходилось мириться с особенностями характера боевого товарища. Уверен, ему нравится производить впечатление. Ехидное замечание особенно покоробило Хильдера тем, что менсалиец был прав. Салтик действительно смотрелся безмозглым красавчиком, прилизанный, напомаженный, в диковинном бирюзовом мундире с опереточными погонами на узких плечах и россыпью непонятных орденов на груди. Опирающийся на крепкую руку кудрявого адъютанта, чувственные губы которого видели даже стоящие в задних рядах. Это человек, который поведет их в бой? Человек, которому они доверили свои жизни? Но разве кто-нибудь имеет право смеяться над своим командиром? «Спаситель Ленигартом», — неожиданно для себя произнес Хильдер, громко произнес и голову вскинул гордо, демонстрируя, что не приемлет дурацкие шуточки. — Что, извини? — Перед тобой спаситель Ленигарта, а значит, спаситель Приоты, — зло повторил Ян, избегая смотреть на менсалийца. Боялся не сдержаться и врезать тупому наемнику, осмелившемуся оскорбительно отозваться о величайшем стратеге Приоты. Командующий Селтих остановил волосатиков. — Аксельбантами? — Умом. Генерал еще не начал речь, он только-только поднялся на бронетяг и теперь неуклюже топтался, выбирая подходящее место. Над полем, где выстроили 12-ю, царила тишина, и нижние чины стали оборачиваться на громкие голоса офицеров. Менсалеец, надо отдать ему должное, сообразил, что привлекает ненужное внимание, и примирительно произнес: «Согласен, остановил, но теперь ему нужно их победить». Однако капитан завелся. «Селтих победит!» С неожиданной уверенностью ответил Хильдер. Громко ответил, гораздо громче, чем бросил первую фразу, потому что слова сейчас рвались из души. Радостное предчувствие надвигающегося сражения овладело Яном. Он знал, что предстоит бой, мечтал о нем и верил в победу. Знал, что победит, потому что их вел великий полководец. «Селтих! Наш вождь! Он победит!» — провозгласил Хильдер, оборачиваясь к строю. Он понимал, что мешает командующему начать речь, но не мог сдержаться. «Наш вождь!» И 4-й мехэскадрон неожиданно для Яна рявкнул. «Наш вождь!» — дружно словно репетировал. «Наш вождь!» — не отстала бригада. Напомаженный, самодовольный, пухленький. «Вождь!» И заготовленная речь вылетела у Ере из головы. «Наш вождь!» Который стоял перед своими панцирниками, видел их верящие, горящие глаза, стиснутые кулаки, слышал их дружный крик и неожиданно понял, что эти люди пойдут ради него на смерть, за родину, да, против ушерцев, да, из ненависти, да, но при этом потому что верят в него, в Ере Селтиха, в своего командующего. «Мы победим!» — заорал генерал, поднеся к губам рупор, а потом отбросил его в сторону, поднатужился и выдал громовое. «Слово, ребята! Победа будет за нами!» И впервые в жизни Ере удалось по-настоящему командирский глаз. Его услышали и в последних рядах, и на дальних флангах. И ответили дружным: «Наш вождь! За Приоту! За землю отцов!» Командующий вскинул кулак. «Кто ведет вас?» «Ере Селтих!» — рявкнул в ответ строй. «Вождь!» — прошептал Хильдер. А где-то далеко-далеко взорвалась первая бомба. «На земле отцов! За землю отцов!» Помпилио резко сел в кровати. Что разбудило? Звук? Да, пожалуй, звук. Какой? Вокруг спокойно. Неполная, конечно, тишина. Откуда ей взяться полной, теплой осенней ночью в городе, битком набитом военными? Но и ничего подозрительного. На первый взгляд. Где-то тарахтит грузовик, за воротами перешептываются часовые, в сарае шуршат крысы, на втором этаже скрипит кровать, и кто-то тихонько стонет, бесстыдно рассказывая окружающим о получаемом удовольствии. По случаю необычной для осени жары окно открыто настежь, поэтому Помпилио слышит всю округу. Тарахтение едва-едва, шепот часовых на грани восприятия, без стеснения орудующих крыс великолепно, а любовников так, словно они расположились на полу его комнаты. Поганой комнаты, если уж на то пошло, маленькой, недостаточно чистой и пахнущей чесночной отрыжкой предыдущего постояльца. Полковник Шерада ждал скандала, но Дардагентур не доставил ушерцу удовольствия, сухо поблагодарил за гостеприимство, распахнул настежь окно и улегся спать. И вот резко сел в кровати. Шумов в городе много, но все они привычные, естественные. Их недостаточно, чтобы разбудить Бамбадао и уж тем более заставить его почувствовать опасность. А она есть опасность, прячется где-то в тишайшей, наполненной привычными звуками ночи, и нужно как можно скорее ее услышать. И Помпилио быстро одевается, продолжая прислушиваться к доносящимся из окна звукам, тарахтение грузовика, болтовня часовых, скрип кровати, тяжелое дыхание, шныряющие крысы, тиканье часов, 4 утра, сереющее небо. Нет, оно сереет бесшумно и неохотно. На заре осеннее небо напоминает свинцовую озерную воду. Нет. Не сейчас. Сейчас Аласор еще летний, синий. Серым он станет ближе к ноябрю. Аласор! Помпилио выходит через окно, поскольку понимает, что уже опаздывает. Нет, не Помпилио понимает, Бамбадао! Встревоженный Бамбадао срывает занавеску, шагает во двор и останавливается в его центре, повернувшись лицом к Аласору. Едва различимый шум идет оттуда. «Что случилось?» Услышавший топтание часовой проскальзывает через калитку во двор и растерянно смотрит на Адигена. Часовому сказали, что лысый — важная шишка, но не военный, и часовой не знает, как себя вести. «Что вы делаете?»